Да, бабка Надя ни одного Шумского тронула за душу, напомнив о гибели старого кузнеца. Светло, хоть и коротко, поговорили о покойном Иване Лукиче. Война, она всяко губила людей, губила на глазах и заглазно. Жизнь — обычная штука, а смерть у каждого своя. Указующе поднял палец над головой дед Феноген, изображая тем самым что-то значительное. Васюта, как бы в подхват слов своего друга, тоже сказал: «У смертушки ни хвоста, ни гривы, значит, без начала она, и концов у нее тоже нету, и вот штука. Колесом катится, спиц не видать. Спробую, вернись». Ни один вешак родителя потерял. И мой крестничек без отца остался. Ловко и в свой момент встрял в разговор дед Гордя. Авось не на поминки сошлись. Крестный отец Зимка неуютно поерзал на лавке и бесцветными, словно высоленными глазами уставился на председателя. Нашим делам, покойнички, не подмога. Об Иване Прокопыче иной разговор. Со значением цокнул беззубым ртом Феноген. Он, слава тебе, Господи, своей смертью убрался, а Иван-то Лукич героем пал, и почет ему. В России спокон веку так-то своей смерти стыдятся, и все норовят как бы покрасивше упокоиться да на виду, зафилософствовал опять дед Гордя. А резон един, был и нетути. Да, не лихом поминали в Лядове и отца Николая Зимнего. Иван Прокопыч, по сравнению с другими, довольно сносно пережил оккупацию. Он в первые же дни, лишь немцы закрепились в деревне, как бы добровольно снес и свел всю мелкую живность со своего подворья в штаб части. Чтобы видели его усердие, он с наглядным шумом самолично гонялся за своими курами и гусями, вязал им бичевой ноги и нанизывал на чересидельник. Обляпанный серо-зеленым пометом и усыпанный засенившимся пером и пухом, он отволок этот живой венок немцам и бросил к порогу штаба, как хлеб-соль и как холопский оброк новоявленным барам. Потом же также щедро отнес под свинка и овцу с бараном. А чтобы показать, что к нему заходить больше незачем, он оставил настежь открытыми ворота, и они сухо и голодно скрипели до самой зимы, пока их не позавалило сугробами. Поступивши с хозяйской мелкотой, он тем самым отвел глаза от основной своей кормилицы — коровы, от главных припасов, которые были сделаны заранее, с мудрой предупредительностью бывалого человека. В двух дубовых катках в густой соли были заложены раскромсанные кабан и подтелок про черный день. Все это хранилось в выкопанном глинистом подполье дровяного сарая. Ни глазом, ни руками не достать, не сунуться. Сам же Иван Прокопыч, зарастая щетиной, днями и ночами валялся на печи, объявивши себя в ящурной заразе. И сами лядовцы, и немцы обходили избу коновала Зябрева как прокаженную. Лишь староста Карп Сикачев, бывший колхозный счетовод, изредка прокрадывался к заразному и попугивал его разоблачением. Вымогал, что было нужно, и уходил прочь. Для односельчан уловка Ивана Прокопыча тоже была очевидной, как белая прошва на прорванном кожухе. Но люди терпеливо помалкивали, потому как и сами, те, кто не сумел уйти в леса или на свободную еще Рязанщину и оставался с глазу на глаз с оккупантами, защищался всяк по-своему. Когда же воротились свои, Прокопыч бородатыми, вроде бы помолодевшим, забыв о заразе, угодливо суетился перед властями и совсем не жадно делился своими припасами с голодными. А Шумского Антону, который, возвратясь, опять стал во главе партячейки и сельсовета, как на исповеди с открытым бахвальством рассказал, как он ловко провел фрицев и старосту своими преподношениями и тем сохранил запас для самих лядовцев про черный день. Ни у кого из лядовцев после этого не повернулся язык на какие-то доносы о грехопадении хитроватого Ивана Прокопыча. Жесток в несчастье русский человек, но отходчив и милостив. Все простилось ему. Самому же Ивану Прокопычу, однако, долго не было ни покоя душе, ни работы рукам. До крайности поизвелась на деревне живность. Во всех подворьях оставалось лишь с десяток коров, да иногда вскликнет от жениховского сиротства одинокий петух бабки Надеихи, незнамо каким чудом уцелевший в немецком плену. Давно никто не слыхал овечьего блеяния, ни поросячьего визга. Собаки и те брехали, будто с морозной тоски, лишь сами для себя, как бы для сугрева. В разоренном колхозе ему тоже не находилось дел. С полдюжины легкораненных лошадей, каких удалось изловить в Лядовском окрестье, он давно вылечил, и теперь никто не звал его, никто не кланялся ему, а это хуже всякой тоски, когда ты никому и тебе никто не нужен. Особенно тяжко Иван Прокопыч томился ночами, когда слышалась одна лишь вьюга. Под окнами и над крышей она нудила нуду, выпивая людскую скорбь по утраченной мирной жизни. И вот одним февральским деньком, после утренней метельки, он вдруг засобирался в дорогу. Засобирался с такой спешностью, будто на скорую и верную удачу. В своей сумке без особого разбора Иван Прокопыч поклал склянки со снадобьем, ветеринарные причиндалы и неизменный кожаный фартух, от которого всегда остро пахло гиблой сухой кровью. Домашние, зная его норов, не удерживали и не отговаривали старика. И он ушел по белу полю в соседние деревни с надеждой, что там найдет дело своим рукам и трудом добудет хоть какой-то прибыток. Не вернулся Иван Прокопыч ни на второй, ни на третий день. Никто на деревне не хватился его, а родня и вовсе радовалась, что старику нашлась, наконец, работа. Везде его знают, ночлеги ему не откажут, а хлеба он и сам заработает. Лишь на четвертые сутки, по хрусткому утречку, бабы, сойдясь у колодца, заметили вдруг, что собачья стайка в полдюжины хвостов у обвалившейся печки сгоревшей избы Мити-гармониста рвала человека. «Батюшки, кого же это?» — сполошились перепуганные бабы. Побросав ведра с коромыслами наперевес, ровно с дубинами, они помчались спасать страдальца. А подбежав и разогнав свору, изумились. Никакого-то человека и не было. То рвали собаки, сытно пахнувший кровью фартух ветеринара. Самого хозяина мужики нашли за околицей деревни, в саженях в 20 от крайней избы. Кроме фартуха, который уперли собаки, все было при нем. А сверх того две красные тридцатки в кармане полушубка. Видно, где-то нашлась работа и случился заработок. Лежал он, словно прилегший отдохнуть. Видно, зашлось сердце. Да так, с усталью на лице, его исковал мороз. Своей безбольной смертью помер. Не сожгли, не повесили, ни пулей сразили. И факт этот по тому-то муторному времени лядовцы посчитали за благо.